К тому же коляска и впрямь шла теперь гораздо легче. Он откинул голову и уснул. Рассвело. Оба заметили, что на этой высоте было светло, когда внизу вечный город еще лежал в предутреннем сумраке. Вот-вот на трассе должны были появиться служители и клоны, но сначала появилась Ванда. Легкая тень у нас скользнула с балкона по веревке, подбежала к Лансу и тронула его за плечо. Убедившись, что он не спит, она разбудила Жерара. На плече у нее был рюкзачок, из которого она достала небольшую клетчатую салфетку, расстелила ее прямо на асфальте и стала сервировать им завтрак. Термос, кофе, горячие булочки, сыр и апельсины. «Балуешь ты нас, Ванда, и на ходу бы отлично поели. Еще придется на ходу есть. Давайте загружайтесь калориями. Для тебя, Ланс, еще кое-что есть. Мы с Ингой были у Дженни в Гефсимании. Вот тебе от нее записка, а вот еще вот это». Ванда достала со дна мешка и протянула ему маленькую бутылочку и свернутую бумажку. — Ланселот, еще не поздно, вернись, твоя Дженни! — прочел он. — А это что? — спросил он, разглядывая крохотную стеклянную бутылочку с нарисованным на ней крестиком. — Это святая вода. Дженни велела тебе пить ее по глотку и мазать раны на руках. — Ах, Дженни, чудачка ты моя неисправимая! — засмеялся Ланселот. Он поцеловал бутылочку и спрятал ее в карман рубашки. — Лечиться святой водой я, конечно, не стану, но все равно спасибо. Этот сувенир будет мне напоминать о ней. — А я бы посоветовал тебе пить святую воду по глоточку каждый день. Мы с Ингой пьем. — Вы что, верите в ее чудодейственные свойства? — Верим. Мы вообще верим. То есть мы веруем в Господа нашего Иисуса Христа. А еще мы скоро крестимся. И пять их с нами. Надеюсь, вы оба попадете на наш крестин. Жерар и Ланселот переглянулись. — Вот те раз, — сказал Жерар. — Неужели это моя Дженни так скоро вас обработала? — удивился Ланселот. — Спуститесь с башни, сами все узнаете, — сказала Ванда. Очень ей не хотелось сейчас открывать друзьям тайну исцеления Антихриста. Накормив их, Ванда собрала свой рюкзачок и тем же путем сиганула обратно на балкон. Жерар встал на свое место и начал толкать коляску. Вскоре появились служители и разнесли пакеты и газеты. Получив газетку, Жерар отдал ее Ланселоту, а сам предложил двигаться дальше. Он знал, что сегодня его финиш, а потом не хотел терять ни минуты. — Жерар, может, ты хоть теперь Ланселот? Ты на свои руки давно смотрел? После моего финиша тебе надо одному пройти еще 10 ярусов, самых коротких, но и самых крутых, между прочим. Я думаю, что ты до финиша дойдешь, если не завтра к вечеру, то уж послезавтра точно, и я хочу, чтобы сегодня ты поберег руки. А лучше почитай вслух газету. Про нас что-нибудь пишут? Да, кое-что пишут. К радости большинства участников и зрителей. Знаменитая группа паломников, которую болельщики метко окрестили веселым катафалком, приказала долго жить. Туда и дорога. С отвращением наблюдали зрители, как 5 коллег, если не сказать уродов, облепив коляску главного калеки, нагло нацепившего на себя красную куртку, день за днем публично демонстрировали редкие душевные пороки, варварскую небрезгливость к чужому телу, латентную сексуальность, отсутствие спортивной гордости и крайне низкую конкурентоспособность. Если бы эти люди верили в себя, разве стали бы они сбиваться в такую плотную кучу на глазах у всех зрителей? Да, 3 из них показали неплохие результаты, но главным образом за счет других 2 участников. 33-й и 34-й участники изо всех сил помогали выиграть мальчишке-уроду и 2 тяжело и безобразно больным девушкам. Надо ли добавлять, что с тех пор никто больше не видел на башне этих победителей, 2 девушек и мальчика. Теперь их кавалеры поплатили за свое ложное милосердие. Справедливо негодующие зрители позволили себе маленькую шалость, бросили в катафалк небольшой камушек. Этот крохотный сувенир, брошенный с высоты искреннего негодования, оказался 40-м для веселого катафалка. Коляска 33-го рассыпалась на мелкие части, и они раскатились по всей трассе. Без ноги, безответно взывая к милосердию Безрукова, остался лежать там же, а номер 34-й побрел в одиночестве к финишу, морально уничтоженный и физически обессиленный. так оба урода бесславно сошли с дистанции.